Глава вторая. Чужаки. К тому времени, когда Ранд и Мэтт понесли первые бочки через общий зал, мастер Алвир уже наполнил пару кружек лучшим темным элем своего собственного приготовления из одного из бочонков, уложенных подле стены. Наверху бочонка, прикрыв глаза и обернув хвост вокруг себя, примостился Царапч, рыжий гостиничный кот. Тем стоял перед огромным очагом, сложенным из речного камня, и набивал трубку с длинным чубуком табаком из полированной табакерки, что хозяин гостиницы всегда держал на каминной полке. Камин занимал добрую половину стены большой квадратной комнаты, его верхняя перемычка находилась на высоте человеческого плеча, и тепло от яркого, потрескивающего в очаге пламени вытеснило холод за дверь. Ранд предполагал, что в этот час полного забот дня, накануне праздника, в общей зале не окажется никого, за исключением Брана, отца и кота. Но перед огнем, в креслах с высокими спинками, расположились еще четыре члена совета деревни, считая и Кенна. Они держали в руках кружки, а головы сидящих окутывал голубовато-серый дым. На сей раз перед ними не лежали доски для игры в камни, и все книги Брана стояли на своих местах, на полочке напротив камина. Мужчины даже не разговаривали, молча уставившись в эль или постукивая в нетерпении чубуками трубок по зубам, словно ждали, когда к ним присоединятся Бран и Тем. Заботы не были редкостью в эти дни для совета деревни ни в Эммондовом лугу, ни в Сторожевом холме, ни в Дивенрайт. И даже для совета в Таринском перевозе, хотя кто знает, думают ли о чем-либо люди из Таринского перевоза. Лишь двое мужчин у камина — кузнец Харал Лухан и мельник Джон Тейн мельком глянули на вошедших парней. Мастер Лухан, однако, не просто глянул. Могучие в буграх мускулов руки кузнеца были сляжку обычного человека. Он до сих пор не снял длинный кожаный фартук, словно его срочно позвали на собрание прямо от кузнечного горна. Кузнец смерил ребят хмурым взглядом, неторопливо выпрямился в кресле, полностью сосредоточившись на тщательном уминании табака в трубке. Ранд, заинтригованный, приостановился, но затем едва сдержал взвизг, когда Мэтт легнул его, угодив по лодыжке. Он требовательным кивком указал Ранду на дверь в дальней части общей залы и заторопился туда, не ожидая ответа. Чуть прихрамывая, Ранд не так быстро поспешил следом. — В чем дело-то? — спросил Ранд, едва оказавшись в коридоре, ведущем в кухню. — Ты мне чуть ногу не... — В старом Лухане, — сказал Мэтт, вглядываясь через плечо Ранда в общий зал. По-моему, он подозревает, что именно я... Он вдруг оборвал фразу. Когда из кухни торопливым шагом вышла миссис Алвир, распространяя вокруг себя запах свежеиспеченного хлеба. На подносе, который она несла в руках, стояли тарелки с соленьями и сыром, и лежало несколько караваев с хрустящей корочкой, которыми она славилась в Эммондовом лугу. Вид и запах еды напомнил вдруг Ранду, что этим утром, перед выходом с фермы, он съел лишь краюху хлеба. В животе у Ранда, к его смущению, заурчало. Миссис Алвир, стройная женщина с толстой сидеющей косой, перекинутой через плечо, по-матерински улыбнулась. «На кухне всего этого с избытком, если вы оба проголодались. Впрочем, я никогда не встречала мальчиков вашего возраста, которые не были бы голодны. Или любого другого возраста, если уж об этом речь». «Правда, если вам захочется, этим утром я пеку медовые пряники». Она была одной из немногих замужних женщин в округе, которые не набивались Тему в свахи. Ее по-матерински доброе отношение к Ранду проявлялось в теплых улыбках и небольшом угощении всякий раз, когда бы он не зашел в гостиницу. Но таким же образом она поступала и по отношению ко всем молодым парням в округе. Если же она порой поглядывала на него с более далеко идущими намерениями, то дальше взглядов она, по крайней мере, не заходила, за что Ранд был глубоко ей признателен. Не дожидаясь ответа, миссис Алвир умчалась в общий зал. Немедленно раздался скрежет отодвигаемых кресел, когда мужчины повставали с мест и похвалы хозяйки. Бесспорно, она стряпала лучше всех в Эммондовом лугу, и на миле вокруг не было человека, который бы с радостью не ухватился за подвернувшуюся возможность оказаться у нее в гостях за обеденным столом. «Медовые пряники», — облизываясь, — сказал Мэтт. «После», — твердо ответила Мурант, — «или мы никогда не закончим». Над лестницей в погреб, как раз рядом с дверью на кухню, висела лампа. Другая ярко освещала сам погреб с каменными стенами. Лишь в самых дальних его углах притаилась полумгла. На деревянных полках, протянувшихся вдоль стены поперек комнаты, стояли бочонки с бренди и сидром, а также бочки с элем и вином. В некоторые из них вместо затычек были вбиты краны. На многих бочках имелись собственноручные пометки Брана Алвира, который мелом надписывал год, когда они были куплены, у какого торговца и в каком городе изготовлено содержимое. Но весь эль и все бренди были от фермеров Двуречья или сделаны самим Браном. Торговцы и даже купцы продавали иногда бренди или эль из других краев, но они никогда не были так же хороши, как местные. Стоили кучу денег, и их никто не просил больше одного раза. «Ну», — сказал Ранд, когда они поставили свои бочонки на полке, «что ты такого натворил, раз тебе приходится прятаться от мастера Лухана?» Мэтт пожал плечами. «Да так, вообще-то ничего», — сказал Адану Алкару и паре его дружков-сопляков, Ивину, Фингару и Дагу Коплину, что фермеры видели гончих призраков, изрыгающих пламя, которые бежали через лес. Они скушали это за милую душу, как топленые сливки. — И за это мастер Лухан на тебя осерчал? — с сомнением в голосе спросил Ранд. — Не совсем. Мэтт помолчал, затем тряхнул головой. — Видишь ли, я обсыпал двух его собак мукой, так что они стали совсем белыми. Потом выпустил их возле дома Дага. Откуда мне было знать, что они рванут прямо домой? Это уж точно не моя вина. Не оставь миссис Лухан двери открытыми, собаки не забежали бы внутрь. Я вовсе не думал вывалить в муке весь ее дом. Мэтт хохотнул. Смешно, она выгнала из дома старого Лухана и собак всех троих веником. Ранд одновременно смеялся и морщился. На твоем месте я бы больше беспокоился из-за Элсбет Лухан, чем из-за кузнеца. Она почти так же сильна, а характер у нее намного хуже. Хотя это все равно. Может, если ты пройдешь быстро, она тебя и не заметит. По лицу Мэтта можно было понять, что шутки Ранда он воспринимает более чем серьезно. Тем не менее, когда они направились через общий зал обратно, торопиться нужды не было. Шестеро мужчин сдвинули свои кресла перед камином тесным кружком. Тем, сидя спиной к огню, говорил тихим голосом, а другие наклонились к нему, слушая его так внимательно, что навряд ли заметили бы даже стадо овец, прогони его мимо них. Ранду захотелось подойти поближе, чтобы услышать, о чем идет разговор, но Мэтт дернул его за рукав и посмотрел умоляющим взглядом. Со вздохом Ранд пошел за Мэттом к двуколке. Вернувшись, наверху лестницы ребята обнаружили поднос с горячими медовыми пряниками, заполнившими коридор своим ароматом. Там же оказались две кружки и кувшин горячего сидра с пряностями. Вопреки собственному решению подождать со сладким, Ранд, как до него вдруг дошло, две последние ходки от повозки в подвал пытался жонглировать бочонком и горячим с пылу с жару пряником. Пока Мэтт отводил душу пряниками, Ранд установил последнюю бочку на полку, смахнул крошки с губ и сказал: «Ну что там о мине?» По лестнице простучали шаги. И в погреб торопливо скатился Ивен Фингар. Его толстощекое лицо просто светилась от желания поделиться новостями. «В деревне чужаки!» Он с трудом перевел дыхание и искоса глянул на Мэтта. «Никаких гончих призраков я не видел, но слышал, что кто-то обсыпал мукой собак мастера Лухана. И слышал еще, что у миссис Лухан есть кое-кто на примете, кого надо искать». Тех лет, что разделяли Ранда и Мэтта с Ивином, которому исполнилось всего 14, обычно хватало, чтобы быстренько разобраться со всем, что тот скажет. На этот раз парни переглянулись, и затем почти одновременно заговорили. «В деревне?» — спросил Ранд. «Не в лесу? Его плащ был черным. Ты разглядел его лицо?» — перебивая друга, сказал Мэтт. Ивин, непонимающе, переводил взгляд с одного на другого, потом, когда Мэтт угрожающе шагнул к нему, быстро заговорил. «Конечно же, я разглядел его лицо. И плащ у него зеленый? Или, может, серый? Все время меняется. Кажется, он будто исчезает там, где встанет. Иногда, если он не шевелится, его даже не заметишь, хотя и глядишь прямо на него. А ее плащ голубой, как небо, и в 10 раз наряднее, чем любые праздничные одежды, что я видел. И к тому же она в 10 раз красивее всех, кого я в жизни встречал. Она высокородная леди, как в сказках. Наверное, так. — Ее? — сказал Ранд. — О ком ты говоришь? Он уставился на Мэтта, который заложил руки за голову и зажмурился. — О них-то я и хотел рассказать тебе, — проворчал Мэтт. — До того, как ты втянул меня. Он оборвал фразу и открыл глаза, чтобы пронзить взглядом Ивина. — Они прибыли прошлым вечером, — продолжил Мэтт через мгновение, — и сняли комнаты в гостинице. Я видел, как они прискакали. — А их лошади, Ранд? Я никогда не видывал таких высоких лошадей или таких холеных. Они выглядели так, будто могут скакать вечно. По-моему, он у нее в услужении. — На службе, — вмешался, не утерпев, Ивин. — В сказаниях это называется «быть на службе». Мэтт продолжал, словно не слыша Ивина. Во всяком случае, он ей подчиняется, делает все, что она приказывает. Только он не похож на наемного слугу. Может, воин. Ты бы видел, как он носит меч. Кажется, что меч — его часть. Рука или нога. По сравнению с ним купеческие охранники — просто шавки. А она, Ранд, я никогда и вообразить себе не мог никого похожего на нее. Она точно из менестрелевых преданий. Она словно... Он умолк, окидывая Ивина сердитым взглядом. Словно высокородная леди, — закончил он со вздохом. Но кто они такие? — спросил Ранд. Не считая купцов, раз в год приезжающих закупать табак и шерсти и торговцев, чужеземцы никогда или почти никогда не появлялись в двуречье. Может, в Таринском перевозе, но не так далеко к югу. К тому же большинство купцов и торговцев наезжали сюда многие годы подряд, так что их не считали на деле чужаками, просто нездешними. Минуло добрых 5 лет с той поры, как в последний раз в Эммондовом лугу появлялся настоящий чужак, да и тот пытался скрыться от какой-то неприятности, приключившейся с ним в Байрлоне. А от какой, никто в деревне не понял. Он надолго не задержался. — Чего им надо? — Чего им надо? — воскликнул Мэтт. — Мне все равно, чего им надо. Чужаки, Ранд, и такие чужаки, какие тебе и не снились. Вдумайся в это. Ранд открыл было рот, но так ничего и не сказал. Всадник в черном плаще действовал ему на нервы так же, как на нервы кошки, бегущая за ней собака. Выглядело же все зловещим совпадением. Трое чужаков рядом с деревней в одно и то же время. Трое, если только плащ того, о ком говорил Ивин, плащ, меняющий цвет, никогда не становится черным. «Ее зовут Морейн», — сказал Ивин, воспользовавшись возникшей паузой. Я слышал, как он обращался к ней. Морейн. Так он ее называл. Леди Морейн. А его имя Лан. Мудрой она, может, и не нравится, а мне понравилась. — С чего ты взял, что Найниф ее не взлюбила? — спросил Ранд. — Она спрашивала дорогу у Мудрой этим утром, — ответил Ивин. И назвала ее Дитя. И Ранд, и Мэтт тихо присвистнули, а Ивин затараторил, торопясь рассказать. Леди Морейн не знала, что Найниф мудрая. Она извинилась, когда это выяснилось. Да, извинилась. И стала говорить о травах, о том, кто есть кто в Эммондовом лугу, и с тем же уважением к Найниф, как и все женщины в деревне, и вопросов было много. Она о жителях узнавала, о том, сколько человеку лет, долго ли он тут прожил, и... Да я всего и не упомню. В любом случае, Найниф отвечала ей так, словно раскусила недозрелую ягоду сладину. Потом, когда леди Морейн отошла, Найниф смотрела ей вслед, будто... Ну, не очень одобрительно, я бы так сказал. — Это все? — сказал Ранд. — Ты же знаешь характер Найниф. Когда в прошлом году Кен назвал ее дитя, она стукнула его по голове своим посохом, а он все-таки из совета деревни, и, кроме того, по летам ей в дедушке годится. Она же вскипает по любому поводу, но долго не сердится, если только добивается своего. — По мне так слишком, слишком долго, — пробормотал Ивин. — Мне нет дела до того, кого бьет Найниф, — фыркнул Мэтт, — до тех пор, пока это не я. Судя по всему, наш Белл Тайн будет самым лучшим из всех. Менестрель, леди. Чего можно еще пожелать? Кому нужен фейерверк? — Министрель? Ивин едва не заверещал от восторга. — Пойдем, Ранд, — продолжал Мэтт, не обращая внимания на мальчишку. — Тут мы уже закончили. Тебе надо бы взглянуть на того приятеля. Он сбежал по лестнице, следом карабкался Ивин конюча. — Что, и в самом деле министрель, а, Мэтт? Это не как те гончие призраки, правда? Или лягушки? Ранд задержался только для того, чтобы потушить лампу, потом поспешил за Мэттом и Ивином. В общем зале группе у камина присоединились Рауэн Херн и Сэмюэл Кро. И в результате тут собрался совет деревни в полном составе. Теперь говорил Бран Алвир. Его обычно грубовато-добродушный голос был сейчас так тих, что от тесно сдвинутых кресел доносился лишь приглушенный рокот. Свои слова мэр подчеркивал, ударяя толстым указательным пальцем по ладони другой руки и поочередно вглядываясь каждому в лицо. Все кивали, соглашаясь со всем, что он говорил, хотя Кен, в отличие от остальных, кивал с большой неохотой. То, каким тесным кружком они расположились, говорило о теме обсуждения больше, чем ярко раскрашенная вывеска. О чем бы ни шла речь, дело касалось исключительно совета деревни, по крайней мере, пока. Члены совета могли бы не понять Ранда, попытайся тот подслушать. Юноша неохотно отошел в сторону. Еще оставался министрель и те чужаки. На дворе Беллы и двуколки не было. О них позаботились Хью или Тед, конюхи гостиницы. Мэтт и Ивин стояли в нескольких шагах от парадной двери гостиницы, уставившись друг на друга. Ветер трепал их плащи. «Говорю в последний раз», — рявкнул Мэтт. «Я не пытаюсь одурачить тебя. Министрель здесь, а теперь вали отсюда. Ранд, скажи этой бараньей башке, что я говорю правду. Может, тогда он от меня отвяжется». Поплотнее закутавшись в плащ, Ранд шагнул вперед на помощь Мэтту, но слова замерли. У него на языке, а на затылке зашевелились волосы. За ним опять наблюдали. Это ощущение не походило на то чувство, какое возникло от всадника в капюшоне, но радости от этого все равно было мало, особенно так скоро после той неожиданной встречи. Быстрый взгляд на лужайку, и Ранд увидел то же, что и раньше. Играющие ребятня, люди, занятые подготовкой празднества, и никого, кто смотрел бы в его сторону. Одиноко возвышался ожидающий праздника весенний шест. Суета и ребячьи крики заполняли боковые улочки. Все было так, как и должно было быть, если не считать того, что за Рандом наблюдали.